Глава 33. Самое поразительное, на этот раз нам не пришлось изворачиваться и придумывать, как пробраться к очередному храму. Ни тебе культистских цитаделей, ни демонических заслонов, ни еще каких-то серьезных преград. Сверкающий храм предстал пред нами во всем своем великолепии. Разобравшись с мобами у врат, я спокойно разбил створки тараном. После чего мы всемером, нашей разросшейся боевой стаей, проникли внутрь. Смельчаки, вы решились бросить вызов злу, что поселилось в сверкающем храме огненных гейзеров. Лучистое сердце пылающего феникса откроет вам один из двух путей – к славе, либо к силе. Выбор за вами. «Феникс?» – приподнял я бровь, прочитав уведомление. «Это какой-то намек для меня?» «Слишком много мнишь о себе, хвостатый», — фыркнула Кара. «Скорее всего, данный храм здесь со времен сотворения подземелья», — добавила Танша. В отличие от прошлых данжей, сверкающий храм оказался длинным запутанным лабиринтом. Постоянно приходилось искать нужный проход, ставить засечки на стенах рядом с тупиковыми проходами. Нередко встречались огненные ловушки, благодаря которым количество моих смертей добралось до 9-го десятка. Поначалу нам встречались лишь серокожие орки, защитники, дамагеры, лучники и шаманы. Полный спектр, короче. Из-за такого разнообразия отряды орков получались достаточно сильными и сбалансированными. Затем к ним присоединились пылающие орлы. Огромные птицы с трехметровым размахом крыльев, которые периодически стреляли в нас горящими перьями сверху, либо атаковали цепкими когтями и мощным клювом. Одна из спецатак орлов оказалась крайне подлой. Твари пикировали на человека сверху, хватали его оружие и улетали под потолок. Кара с Таншей могли им противостоять, одна благодаря силе, другая скорости. А вот остальным приходилось ждать, пока наглую жареную куропатку подстрелят союзники, и твое оружие упадет на землю. Впрочем, помимо привычного моего посоха утренней росы, я также взял с собой костлявый посох слепоты, поэтому при подобных нападках просто менял оружие на запасное. Правда, скорость зачистки локации все равно возросла после песчаного храма. В прошлый раз много времени уходило на восстановление моей маны, да и бризом я пользовался только в критических ситуациях. Сейчас же, со стригой на спине, я полностью переключился на морозный бриз, что значительно повысило ДПС. Ну а восстанавливаться между залами с монстрами мне теперь, по сути, не требовалось. Высшее касание духа, редкоранговые зелья и естественная регенерация справлялись с восстановлением маны даже при постоянном касте самых прожорливых заклинаний. Спустя неделю продвижения по замковым катакомбам мы наконец вышли в центральный зал. Нам даже нечто вроде кат-сцены проиграли на этот раз. В полу виднелось 10 круглых выемок. Когда мы прошли в зал, лишь 7 из них поочередно выдвинулись из пола, образовав 7 однотипных постаментов. «Но мы же не находили никаких ключей», — заметила Шантри озадаченно. «Глянем поближе», — пробормотал я, подходя к камням. Иероглифы на постаментах ничего нам не говорили. Мы принялись трогать и исследовать колонны, как вдруг Лилит ойкнула. «Ого! Мне пришло сообщение, когда я коснулась данного камня!» «Что за сообщение?» «Чтобы пройти дальше, принесите жертву на алтарь сверкающего храма, полет духа!» «Погоди! Храм хочет, чтобы я рассталась с полетом? Меня не только заставили потерять 2 ценных уровня, но теперь еще и полет хотят отобрать! Совсем хвост в узел завязался!» «Не суетись! Мелочь клыкастая. Итак, ищем свои камни. Мой постамент почему-то стоял 6-м в ряду, либо 2-м, смотря с какой стороны считать. Чтобы пройти дальше, принесите жертву на алтарь сверкающего храма. Навык Феникс. Появилось уведомление перед моими глазами. Окей, сворачиваемся и уходим отсюда, резюмировал я, разворачиваясь. Эд! Бросила Кара возмущенно. Да ладно, шучу. Не зря же мы столько корячились ради твоего квеста. У тебя что требуют? Благозвучие, произнесла она безрадостно. По итогу, чтобы пройти дальше, мне придется отказаться от своего феникса, Каре от благозвучия, Лилит от полета духа, Бессе от полета, Танше от сумрачной поступи и когтей, Алантре и Шантре от призыва целиком. «Это какой-то ребаланс слишком имбовой пати, что ли?» – буркнул я. «Нет, это проверка на решимость», – возразила Светлая. «Если отряду не хватает духа идти до конца, они не пройдут испытания». «Ладно, соглашаемся и погнали дальше», – решил я. «Тебя не волнует твой феникс?» – изумилась темная. «Ня, ведь тогда ты не сможешь возрождаться бесконечно». «Обойдусь без него. Тем более я уверен, что после данжа нам вернут способности либо компенсируют наградой за квест». «Точно?» – произнесла Лилит. «Я не хочу на всю оставшуюся жизнь приковывать себя к земле, словно какой-то червяк». «Если мастер так сказал, значит, он знает, о чем говорит», — проговорила Бесса наставительно. «Раз уж даже Эд готов расстаться с Фениаксом, значит, мне переживать не о чем», — пожала плечами Танша, после чего положила ладонь на свой пьедестал. «Уверенности во мне не было на самом деле, но приятно, когда в тебя верят». Постамент карамельки принялся опускаться обратно в пол. Светлая недолго колебалась перед расставанием со своим божественным навыком. Я также положил руку на камень. Какая ирония. Мне надо пожертвовать фениксом, чтобы идти биться с фениксом. Ладно, согласен. Вы пожертвовали навык Феникс. Если нам не возместят потери, я Иону все выскажу лично. Буду сервак менять или позову главного администратора. Пусть выгоняет Иона так же, как и Эри. Зал босса оказался поистине огромным. С несколько футбольных полей, а высотой с 20-этажный дом. В самом замке это великолепие поместиться явно не могло. Впрочем, мы поднимались наверх и, вероятно, достигли каменного свода подземелья, внутри которого можно разместить все, что угодно. С поправкой на ушедшую погулять физику, конечно. Кое-где из стен или пола били пылающие гейзеры, а переливающаяся инкрустация отражала огненные всполохи и распространяла по залу разноцветные блики, от белых до красных тонов. Сверкающий храм выглядел фантасмагорично и завораживающе. В центре огромного помещения, прикрыв голову длинным крылом, дрых огромный птиц, чьи оранжевые перья также рождали искры и маленькие язычки пламени. «Ну чё, народ, погнали нахрен!» — произнес я, бросая первый ледяной таран в босса. Жареная курица величественно расправила крылышки, взмахнула ими несколько раз, разметав тучи пыли, после чего неспешно поднялась в воздух, не обращая внимания на наши жалкие потуги ее задержать. Бой с Фениксом проходил для нас непросто. Потеря профильных навыков сказалась на нашей боевой эффективности. Я старался не лезть на рожон и атаковал только дальнобойными заклинаниями, вроде ледяного тарана или тучи осколков. Попасть по огромной птице не составляло труда. Чувства после потери божественного навыка Феникса возникали тревожные и мрачные. Не понимаю, как остальные игроки живут и сражаются без данной способности. Чтобы так рисковать своей шкурой, нужно немало мужества. Без скелетов Алантри и собак Шантри мы потеряли свою подушку безопасности, которая нередко спасала нас в критических ситуациях. Без сослилит, без привычного полета, часто совершали промашки. Да и таскать на себе тяжелую стригу было непросто. Приходилось ведь частенько уворачиваться от огненных волн, которые пускал Феникс, или раскаленных перьев, падающих градом на наши головы. Периодически пылающий бомбардировщик снижался, давая возможность бойцам ближнего боя нанести дамаг. Да и сам активно атаковал своими огромными когтями, клювом и хвостом. Иногда босс спавнил миньонов из своего оперения, тех самых пылающих орлов, которых на себя агрила карамелька. В общем, храмовый босс стал для нас серьезным испытанием из-за потери части наших сил. Приходилось менять тактику, придумывать, как сохранить ХП, как действовать в новых условиях. Впрочем, любая битва требовала некоторого тактического мышления, так что к концу сражения мы смогли перестроиться и поймать ритм. Огненные гейзеры питали Феникса, возрождая его после смерти. Я сразу подумал, что уж больно легко и быстро мы разобрались с куропаткой в первый раз. Босс словно соткался из огня заново, с полными ХП. Пришлось закрывать гейзеры, обрушивая на коптящие раструбы, находящиеся рядом колонны. Мы с Лилит один раз померли, попав под огненный шквал, который периодически устраивал босс. Также Феникс дважды выносил Таншу в ближнем бою. Карамелька даже без благозвучия неплохо держалась, окутываясь в тяжелые моменты баблом. Кажется, моя ледяная стихия все же наносила повышенный дамаг по огненному противнику. В итоге мы преодолели все сложности, и мой ледяной таран нанес финальный удар по летающему боссу. Феникс начал красиво заваливаться, словно подбитый истребитель, и рухнул вниз, подняв тучу мелких частиц и чуть не прибив Алантри. Затем огненная туша разлетелась искрами и языками пламени, устроив напоследок прощальный фейерверк. И исчезла, оставив после себя светящееся лучистое сердце, похожее на огромный необработанный драгоценный камень, мерцающий в свете ярких софитов всеми цветами радуги. «Поздравляем вас, храбрецы! Вы решили сбросить вызов злу, что поселилось в сверкающем храме огненных гейзеров, и вышли победителями! Лучистое сердце пылающего феникса откроет вам один из двух путей – к славе, либо к силе!» «На этот раз ты не будешь спорить?» – спросила Кара. «Давай уже!» Махнул я рукой устало. Многодневная зачистка храма и тяжелая битва с боссом отняли все силы. «Закончим квест побыстрее, додвинемся дальше. Нас еще куча этажей ждет». «Рада, что мы пришли к согласию, дорогой супруг», произнесла Карамелька удовлетворенно, после чего несколькими ударами своей эпической дубины уничтожила столь прекрасный лучистый экспонат. «Мирные жители и храбрые искатели! Сегодня смельчаки-авантюристы уничтожили лучистое сердце, одолев злобного и могущественного пылающего феникса. Поднимите же кубки в их честь и восславьте героев! Поздравляем! За участие в уничтожении лучистого сердца вы получаете 1 миллион единиц опыта и специальное достижение. Вы получили достижение «Разрушитель лучистого сердца». Достижение дается за участие в избавлении от лучистого сердца, питающего обелиск 5 сердец. При активации достижения его увидит каждый, кто посмотрит ваш статус. Достижение «Разрушитель лучистого сердца» и достижение разрушитель алого, дымчатого и янтарного сердец преобразуется в единое достижение – разрушитель лучистого, алого, дымчатого и янтарного сердец. Левел мне апнуть не удалось. Слишком часто умирал после взятия 30 уровня у демонов и в храме. Тем не менее, лишний лям экспы не помешает. В груди поселилось теплое чувство, какое посещает каждый раз после завершения долгого данжа или иной утомляющей работы. Приятно завершить, наконец, трудный путь к своей заветной цели. Впрочем, это не последний этаж, поэтому расслаблять булки рано. Про Феникс или финальную награду за легендарный квест карамельки система ничего так и не сказала. Полазив по залу, мы отыскали красивый расписной сундук эпического ранга. Без долгих расшаркиваний замок оказался сломан, а ловушка обезврежена. Шантри отворила крышку, и я с интересом заглянул внутрь. В сундуке покоился посох, словно бы сотканный из куска льда. В навершии неярко сиял холодным светом большой кристалл. Посох трескучей стужи. Ранг легендарный. Урон 10-20. Доп. Урон стихии льда 5-8. Повышение маг-атаки плюс 15. Скорость маг-атаки плюс 12%. Стоимость заклинаний стихии льда – минус 10%. Шанс сковать противника стужей – 5%. Шанс окружить противника бураном и снизить видимость – 5%. Требования – интеллект 70, уровень 30. «Есть!» – воскликнул я радостно, доставая легу из сундука. «Поздравляю!» Обняла меня Шана. «Наконец-то!» — кивнула Танша. «Конечно, не стоит тебя хвалить лишний раз, но ты заслужил награду, Эд!» — мотнула головой Кара. «Мне бы легендарный серп тоже не помешал!» — облизнула свои клыки Лилит. «С твоим уроном им только сорняки косить!» — фыркнул я. «Что ж...» В этот раз я полностью удовлетворен наградой за данж. Насколько мне известно, я один из первых, кто получил в свое распоряжение вещь легендарного ранга в сером подземелье. Демоны-то уже добрались до глубинных этажей, но людям только предстоит наверстать отставание. Дальше, по идее, идет божественный ранг, как, например, мой амулет сосредоточенности. Интересно, это финал или же существуют дальнейшие пути развития в подземелье? Через открывшийся ход мы покинули сверкающий храм и вылезли на некотором удалении от него. Затем с интересом поглазели на то, как данж разрушается, с грохотом рассыпаясь на блоки, крошку и пыль. «Твое задание не закрыто?» — уточнила Танша. «Нет». Покачала головой Кара. «Вероятно, сначала надо разрушить обелиск». Мне на кольцо пришло поздравление от Эреты. Паломники, получив радостную весть, уже начали стягиваться на 17-й этаж, где находился пресловутый обелиск. Настоятельница приглашала нас принять участие, как главных героев. «Думал, что мы сможем заскочить в особняк и передохнуть денек, но такое событие пропускать не стоит. Еще без нас разломают обелиск». В два прыжка телепорта мы достигли ледяных чертогов. На 17-м этаже я заранее поставил одну из своих меток, так что долго добираться не пришлось. Остальные сразу закутались в теплые плащи, мне же не требовалось защищаться от пронизывающего холода ледяных чертогов. Черная неровная скала обелиска виднелась неподалеку. На этот раз без окружающих ее непреодолимых барьеров, отчего темный камень казался слабым и беззащитным. Вокруг обелиска постепенно собиралась большая толпа в желтых плащах. Паломники все прибывали и прибывали. Боевая стая двинулась вперед. Нас хлопали по плечам и кричали слова поздравлений. Кирет также выказал Толику уважение, хотя, как это обычно бывает, в своем юношеском максимализме заметил, что он бы сам справился с испытаниями, если бы ему дали побольше времени на прокачку. «Думаю, будет справедливо, если именно наши герои нанесут финальный удар», – произнесла Ирета. «И избавят подземелье раз и навсегда от магии подчинения». Карамелька посмотрела на меня с немым вопросом на лице. «Твой квест, ты заканчивай», – махнул я рукой. Светлая эльфийка взошла на возвышение рядом с обелиском, грациозно покачивая бедрами. Шкурные доспехи из клешни лиса прекрасно ей шли. Всего лишь один единственный легкий удар палицей потребовался, чтобы по черной скале пошли широкие трещины. А после второго удара обелиск пяти сердец рассыпался в мелкий черный песок, который взметнувшийся ветер разнес по заснеженным холмам. «Поздравляем жителей серого подземелья! Обелиск пяти сердец уничтожен, и магия подчинения покидает этот мир. Восславьте всех причастных к этому великому подвигу героев!» Проскочило уведомление. Паломники принялись радостно орать, подкидывать в воздух шлема и бряцать оружием. «Вы прошли испытание решимости, и ваша жертва возвращается к вам обратно. Навык Феникс». О, божественная ачивка вернулась к хозяину. Мы с Шантри оглянулись в сторону ночной ведьмы. Ошейник с ее шеи исчез. Гномка пару секунд ощупывала место, где висел поводок, словно не веря случившемуся. После чего усмехнулась. «А не скажу, что это было совсем не весело, ку-ху-ху. Возможно, еще увидимся, крошка». «Ма...» Однако договорить Шантри не успела. Алантри бросилась прочь, быстро затерявшись в толпе паломников. Вероятно, мы могли бы ее задержать или как-то предусмотреть пропажу ошейника, но не стали. На мой взгляд, ведьма все еще не искупила свои грехи, да и оставлять ее без присмотра может быть чревато. Но в то же время мы к ней привыкли. Да и не поднимется рука на ту, кто нянчил твоего ребенка так просто. В любом случае, без своей силы серьезной опасности Алантри не представляет. Пусть идет на все четыре стороны. Рандом ей судья. Карамелька же тем временем с отстраненным выражением на своей симпатичной мордашке спустилась с возвышения и остановилась прямо передо мной. Строгое лицо постепенно разгладилось, сменившись легкой красивой улыбкой. Эльфийка придвинулась и мягко меня обняла. «Спасибо, Эд». «Всегда пожалуйста, солнышко. Но что там по главной награде за квест?» Будь-то только дожидаясь моего вопроса, пришло уведомление. «Внимание! Эон Вездесущий предлагает вам переместиться в Небесные чертоги. Принять приглашение